«Ладно, твоя взяла», — улыбнулся парень. «Не говоря уже об уроках вождения», — добавила я. Теперь Квилл подмигнул Эмбри и что-то прошептал. Я не разобрала, зато разобрал Джейкоб и треснул приятеля по затылку. «Пошли вон», — прошепел он. «Нет, это мне пора. Давай, до завтра». «Та-да-да-дам!» — нестройным хором пропели Квилл и Эмбри, едва за мной закрылась дверь. Послышался характерный шум драки, прерываемый эпизодическими «ах» и «ох». «Увижу завтра хоть одного из вас на моей земле», — грозно начал Джейкоб. Конца фразы я уже не слышала, быстро шагая к пикапу. Я сдавленно захихикала и изумленно подняла брови. «Надо же! Стою одна денешенька в лесу и ухмыляюсь». Чувствуя себя легкой, почти невесомой, я засмеялась снова. Было бы так всегда. Домой я приехала первой, когда Чарли переступил порог, уже снимала со сковороды жареного цыпленка. «Привет, папа!» От потрясения лицо Чарли превратилось в маску, но он быстро взял себя в руки. «Привет, милая!» — неуверенно промолвил он. «Ну, как было у Джейкоба?» «Отлично!» — накрывая на стол, ответила я. «Вот и славно!» В папином голосе до сих пор слышалась настороженность. «Чем занимались?» «Теперь пришла моя очередь осторожничать. Сидели в гараже. Джейк работал, я смотрела. Ты знал, что он собирает Volkswagen?» «Да, Билли вроде говорил». Во время ужина допрос прекратился, но даже поглощая цыпленка, Чарли подозрительно на меня поглядывал. После ужина папа ушел смотреть хоккей, а я с особой тщательностью вымыла посуду и протерла пол в кухне, а потом прямо в гостиной засела за домашнюю работу. Тянула резину, как могла, однако через пару часов Чарли объявил, что уже поздно. Я не ответила, и он встал и потушил свет. Делать нечего, придется идти к себе. Взбираясь по ступенькам, я чувствовала, как остатки сегодняшней эйфории покидают меня, уступая место безотчетному страху. Как жить дальше? Оцепенение прошло, значит, наступающая ночь будет такой же ужасной, как вчерашняя. Забравшись в постель, я свернулась клубочком. Сейчас начнется. Покрепче зажмурилась, а когда открыла глаза, было уже утро. В полном изумлении я смотрела на серебристый, струящийся из окна свет. Впервые за 4 с лишним месяца я спала без сновидений, без криков и кошмаров. Неужели все прошло? Даже не верится. Пару минут я и пошевелиться не решалась. Сейчас все вернется. Если не боль, так оцепенение. Я ждала, но ничего так и не случилось. Уже давно я не чувствовала себя такой отдохнувшей. Нет, так долго продолжаться не может. Я балансирую на краю пропасти. Одно движение — и сорвусь вниз. С глаз словно пелена спала, и комната казалась чужой, слишком аккуратной, будто в ней жил кто-то другой. Хватит об этом. Нужно собираться. Сегодня я снова вижу Джейкоба. Эта мысль наполняла, чуть ли не надеждой и радостью. Вдруг все будет, как вчера. Вдруг не придется через силу улыбаться и время от времени кивать, как я делаю, общаясь со всеми остальными. Вдруг... Нет, на это рассчитывать не стоит. Не стоит ждать, что вчерашняя эйфория получит продолжение. Лучше так, чем потом умирать от разочарования. За завтраком Чарли не терял бдительности. Старательно прятал свой проницательный взгляд, делая вид, что его интересует яичница с беконом. «Ну, какие планы на сегодня?» — спросил он, внимательно разглядывая манжеты. «Дескать, мой ответ не так важен». «Снова собираюсь к Джейкобу». «Угу», — Не поднимая глаз, кивнул папа.